Глава 18. Необычайное путешествие в Тернополь. Эпиграф. Наполеон не смог, как он обычно делал, навязать нам генеральное сражение у границы. Не смог окружить русскую армию. Почему? Да потому что русские полководцы того времени знали противника, его повадки, его способы действий и, соответственно, могли предвидеть развитие событий. И вот на такой же фактически территории в первые дни Великой Отечественной войны у нас были окружены и взяты в плен около 4 миллионов человек, организованных людей, объединенных в полки, дивизии, корпуса, армии. Реально наступали против них 1,5-2 миллиона. Остальные составляли второй эшелон. Почему они не смогли оказать эффективное сопротивление изнутри, в окружении? В чем вообще причина происшедшего в 1941-м? Литературный источник. «Красная звезда», 16 июня 2001 год. А ответ на эту загадку, думается, может быть найден, если не отмахиваться от вполне очевидной вещи, опровергнуть которую невозможно. Все, что планировалось и предпринималось в Красной армии в стратегическом масштабе с осени 40-го года до самого начала войны, было продиктовано не целями обороны, а задачами наступления. Литературный источник. Отечественная история. 2000 год. Номер 1. Страница 41. Часть 1. Цитата. «Приблизительно в 13 часов 22 июня мне позвонил Иосиф Виссарионович Сталин и сказал: наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми действиями войск и, видимо, немного растерялись. Политбюро решило послать вас на Юго-Западный фронт в качестве представителя ставки главного командования. На Западный фронт пошлем Шапошникова и Кулика. Я их вызвал к себе и дал соответствующие указания. Вам надо вылететь немедленно в Киев и оттуда вместе с Хрущевым выехать в штаб фронта в Тернополь. Я спросил, а кто же будет осуществлять руководство генеральным штабом в такой сложной обстановке? Сталин ответил: оставьте за себя Ватутина. Потом несколько раздраженно добавил: не теряйте времени, мы тут как-нибудь обойдемся. Я позвонил домой, чтобы меня не ждали, и минут через 40 был уже в воздухе. Тут только вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Выручили летчики, угостившие меня крепким чаем с бутербродами. К исходу дня я был в Киеве в ЦК КПБУ, где меня ждал Хрущев. Он сказал, что дальше лететь опасно. Немецкие летчики гоняются за транспортными самолетами. Надо ехать на машинах. Получив от Ватутина по ВЧ последние данные об обстановке, мы выехали в Тернополь, где в это время был командный пункт командующего Юго-Западным фронтом генерал-полковника Кирпоноса. На командный пункт прибыли поздно вечером. Я тут же переговорил по ВЧ с Ватутиным. Ватутин сказал, что Сталин одобрил проект директивы номер 3 наркома и приказал поставить мою подпись. «Что за директива?» – спросил я. «Директива предусматривает переход наших войск контрнаступательным действием с задачей разгрома противника на главнейших направлениях, притом с выходом на территорию противника. Но мы еще точно не знаем, где и какими силами противник наносит свои удары», – возразил я. «Не лучше ли до утра разобраться в том, что происходит на фронте, и уж тогда принимать нужное решение?» «Я разделяю вашу точку зрения, но дело это решенное», – «хорошо», – сказал я. «Ставьте мою подпись». Эта директива поступила к командующему Юго-Западным фронтом около 24 часов. Как я и ожидал, она вызвала резкие возражения над штаба фронта Пуркаева, который считал, что у фронта нет сил и средств на проведение ее в жизнь. Литературный источник. «Воспоминания и размышления», 2003 год, том 1, страница 268.